Только Куринай-сан явно ошибся. Но дальше углубляться в эту тему я не стану. Пусть рискуют. Главное, что Адачи очень хорошо справляется со своей работой. Подытожим, предложил я. Вашу тайну я раскрывать не стану. Секреты Куринай-Цукасы тем более. Его я очень уважаю. Но если когда-нибудь ваши интриги всплывут, я здесь ни при чем. Этого разговора не было, вот и все. Братья поклонились мне, выражая благодарность за то, что я решил не вмешиваться в их игру. После мы разошлись. Конечно, их система меня сильно поразила. Но, как я уже и говорил, для меня важнее всего здоровье людей. На остальное можно закрыть глаза. Вернувшись домой, я принялся изучать шкатулку, которую мне продал Кикуакакира. И только сейчас до меня дошло, что проблема не в отсутствии ключа. В ней замочной скважины даже нет. Любопытно. И как же тогда ее открыть? Может, это какая-то старинная головоломка? В итоге я провел весь вечер, пытаясь вскрыть артефакт без применения физической силы. Пробовал даже магию на ней использовать, но опять же ничего не вышло. А ломать шкатулку мне не хотелось. Интуиция подсказывала, что так делать нельзя. В итоге я решил отложить это дело на потом. Поставил шкатулку на тумбочку и лег спать. Пришла пора наверстать упущенные прошлой ночью часы. Однако долго мне поспать не получилось. Я открыл глаза, почувствовав яркий свет. Поначалу подумал, что уже наступило утро. Вот только в феврале так рано не светает. Но источником света было не взошедшее солнце. Им было сияние, которое исходило из шкатулки. По какой-то причине она открылась сама. И исходящая из нее энергия дала мне понять, что сила, которую я так долго искал, совсем рядом. Молекулярный анализ. Я могу получить его прямо сейчас. Нужно лишь потянуться к артефакту рукой. Глава 7. Смотреть на источник света, который заполнил мою комнату, было трудно. Меня окружил невероятный поток энергии, и я ощутил, что стоит мне коснуться того, что находится в шкатулке, и тогда я соединюсь с этим потоком. Однако, как только я встал с кровати, мне стало тяжелее двигаться. Каждый следующий шаг давался с неописуемым трудом. Казалось, будто этот свет плотный и он не хочет, чтобы я добрался до шкатулки, или же испытывает меня. Но сдаваться я не собирался. Пошагал дальше, попутно впитывая в себя свет, который по сути своей был жизненной энергией. И как только моя рука коснулась ослепительно сияющей шкатулки, все прекратилось. В комнате вновь стало темно, а на контрасте с тем магическим светом, который я только что видел, мне и вовсе показалось, что я ослеп. Я нащупал ночник и включил его, чтобы рассмотреть шкатулку. В тусклом сиянии лампы я обнаружил, что она все еще открыта, но внутри ничего нет. Там был только свет, который дал мне лишь малую часть своей силы, и тут же исчез. Однако через пару минут у меня появилось стойкое ощущение, что я только что с кем-то поговорил. Я не слышал голоса, не видел текстов перед собой. Просто в моей голове появилась информация, будто кто-то насильно туда ее запихал. Я получил часть жизненной энергии авансом, потому что нечто, что ранее находилось в шкатулке, посчитало меня достойным. Оно изучало меня так же, как я изучал его. И когда я заснул, эта сущность закончила исследовать мой уровень силы и распахнула шкатулку. Я уверен, что со мной дистанционно общалось крайне мощное место силы. Причем могущество у него было столь велико, что даже в Индии я еще ни разу не встречал таких мест. А священные места, которые посещал Будда, обладали аурой, которой я даже в своем прошлом мире толком не видел. Этот свет пригласил меня куда-то. Почему-то я четко знал, что это место силы находится в Японии. Но где, информации у меня не было. Однако благодаря контакту с этой силой я окончательно осознал, что, найдя место, куда меня пригласили, я гарантированно поднимусь на новую ступень. Без каких-либо сомнений освою молекулярный анализ. Возможно, мне даже удастся превзойти себя прошлого. Да, точно. Именно это мне и нужно сделать. Иначе есть риск, что и в этом мире меня постигнет точно такая же судьба. Погибну, создавая вакцину. Уже проходили через это. Но там была бактерия, а здесь – вирус. А в рамках мира лекарей все работает так, что мельче, то и лечить тяжелее. Значит, мне нужно в короткие сроки не только нагнать прежнего себя, но и обогнать, прыгнуть выше своей головы. Закончив размышлять об откровении, которое меня посетило, я даже не заметил, как оказался в постели. В следующий раз меня разбудили лучи настоящего солнца. Спал я крепко и, судя по всему, пролежал в постели часов 12. Однако даже сквозь крепкий сон я постоянно слышал зов. Нужно найти это место силы любой ценой. С этими мыслями я начал свой новый день. В первую половину дня субботы у меня была запланирована встреча с Тамимурой Сайкой. Она, опоздав всего на пару минут, подъехала к станции Сибуя, где я ждал ее с самого утра. Просто мне не захотелось сидеть дома. Меня не отпускали мысли о том, что я должен разгадать тайну того света, что облил мою комнату прошлой ночью. Поэтому я приехал на станцию еще за 3 часа до прибытия Сайки и просто гулял. Думал, искал ответы. «Ты сегодня как будто сам не свой, Тендакун», — сказала Сайка, когда мы зашли в один из ресторанов Сибуи, чтобы перекусить. «Проблемы на работе? Не переживай, все в порядке», — вернулся из своих мыслей я. И тут же почувствовал анализом, как ускорилось сердцебиение Сайки. Кажется, ее что-то серьезно беспокоило, и вряд ли ее пульс так ускорился банально из-за моей задумчивости. «Ты сама выглядишь встревоженной», — прямо сказал я. «У тебя-то ничего не случилось», — она промолчала. «Похоже, думала, как правильно сообщить мне какую-то важную информацию. Тендакун, если честно, я даже не знаю, как тебе об этом сказать. Мы с тобой встречаемся всего пару месяцев, и по идее ты вообще не должен беспокоиться о том, что я сейчас скажу, но я не знаю, что делать. У меня опять конфликт с родителями», — заявила она. «Из-за чего на этот раз?» — поинтересовался я. «Вы ведь, кажется, только что помирились». «Да, и все было хорошо. Я рассказала им о тебе», — объяснила Сайка. «И теперь они напирают, хотят с тобой познакомиться. На мой взгляд, еще рано это делать. Мы ведь с тобой сами только познакомились. Но они этого не понимают. Требуют, чтобы я привезла тебя к ним, чтобы получить одобрение». «Нет, ну ты представляешь, согласен с тобой, это перебор», — нахмурился я. «Тебе все-таки не 16 лет, какое еще одобрение? Ты взрослый человек». «Да мне-то не рассказывай», — рассмеялась она. «Я могу и без их одобрения справиться, мне все равно. Но, если честно, я сильно расстроилась. Мы впервые за много лет помирились, нашли общий язык, а они все равно решили все испортить. Можно подумать, у нас с тобой есть свободное время, чтобы ездить к ним в Иссы». Услышав название города, мою голову пронзила жуткая боль. Обычно нечто подобное испытывают люди с мигренью, когда яркий солнечный свет провоцирует очередной приступ болевого синдрома. «Иссы?» — потирая виски, переспросил я. «Напомни, а где это находится?» «В префектуре Ми, в другом конце Японии», — ответила она. «Ну, знаешь, тот город недалеко от моря, в котором еще располагается храм Аматерасу. Думаю, так тебе будет понятнее». В голове что-то щелкнуло. Аматерасу Амиками, синтоистская богиня солнца, солнечного света. Она является одной из главнейших богинь японской мифологии. И именно этот ответ от меня ожидала шкатулка. Она хотела, чтобы я сам догадался, где найти то самое место силы. Но судьба подкинула мне подсказку в этот же день. Храм Иссы, если не ошибаюсь, это главная синтоистская святыня Японии. А из всего этого следует только один вывод. «Вообще-то, Сайка-тян, я не против съездить к твоим родителям, если уж на то пошло», — заявил я. Удивилась она. «Серьезно? Чего это ты вдруг? Я была уверена, что ты откажешься». «Ну, если бы не место силы, которое само зовет меня туда, я бы, скорее всего, отказался. Хотя, мне нетрудно помочь Сайке наладить контакт с родителями. Если уж они действительно так хотят познакомиться, тогда, почему бы и нет?» — пожал плечами я. «На следующих выходных пойдет, можем уехать в пятницу вечером». «Конечно, пойдет», — расцвела девушка. «С ума сойти, Тендакун, ты не представляешь, как я тебе благодарна. Я ведь не хотела тебе навязывать эту поездку. Понимала, что тебе она сейчас совершенно не нужна. Ох, спасибо тебе большое». Мы с Сайкой гуляли до наступления темноты, после чего разъехались по домам. Остаток субботы я собирался потратить на изучение материалов ординатора от Хиджиката Медикал. В перерывах между лекциями и тестами я листал объявления в интернете, стараясь найти подходящее помещение для аренды. Приходилось отметать много вариантов, чтобы подобрать тот, который будет соответствовать всем условиям. Все-таки даже маленькую частную клинику в каком-нибудь гараже не откроешь. В здании должна быть вентиляция, водяные точки и много других пунктов, параметры которых полностью согласуются с законами японского здравоохранения. Ближе к 9 вечера, когда я уже преодолел почти треть тестов по организации здравоохранения, В углу экрана всплыло обновление правил для этого блока. Я на него ткнул. Хм, раньше здесь не было. Теперь правила прохождения ординатуры выглядели совсем иначе, и организаторы не предупредили меня об этом при поступлении. Я запросто могу пройти курс за 2-3 недели и сдать экзамен. Диплом я после этого получу, но там не будет хватать одного сертификата, который нужен для того, чтобы исполнять роль главного врача и заведовать собственной медицинской организацией. А чтобы получить этот дополнительный сертификат, нужно стажироваться как минимум год, работая в одной из клиник в роли заведующего или заместителя главного врача. Проклятие. Год. У меня нет года. Возможно, что у всего человечества этого года нет, не говоря уже обо мне. А создавать орден лекарей без официальной организации бессмысленно. Не станем же мы лечить людей подпольно. Этот вопрос нужно срочно решать. Благо, что у меня как раз имелся номер человека, который мог мне помочь, и я поспешил его набрать, несмотря на позднее время. Кацураги Тенда, это вы? Сразу ответил врач-генетик и создатель учебного заведения, в котором я сейчас занимаюсь. Да, все верно, Хиджиката-сан, ответил я. Просто я записал вас по фамилии и думал, что мне звонит ваш брат. Вижу, вы довольно быстро проходите тесты. Для чего, если не секрет, вам так срочно понадобилось получить такое специфичное образование? Спросил он. Думаю, скрывать не имеет смысла. Хотя причин, по которым мне может пригодиться эта специальность, на самом деле несколько. С этим образованием я смогу не только свою клинику открыть, но и претендовать на более высокие должности в Ямамото Фарм. К примеру, стать заместителем главного врача. Но я все решил сказать Хиджикате Хару правду. Хиджиката-сан, я планирую вскоре начать частную деятельность. Открыть клинику хотите? Удивился он. Так я и думал. Хватка у вас есть, и вы с этой задачей справитесь. Вот только вопрос в том, как быстро вы хотите это сделать. Как я понимаю, вы проходите курс именно в моем учреждении, чтобы максимально ускорить процесс, верно? Да, ответил я. У вас удобнее всего. Клинику я планирую открыть в ближайшие 2-3 месяца. Это максимум, который я могу себе позволить. Я постепенно подбирался к сути своего звонка. Но организаторы не сказали вам, что нужно проходить годовую стажировку. Правильно я понимаю. Допускаю, что такое возможно, хотя я давал всем четкие инструкции, чтобы каждый обучающийся был в курсе о стажировках так. Именно так. Я узнал о нюансе случайно, и во всех предоставленных ранее документах он заявлен не был. Но не спешите расстраиваться, Кацураги-сан. Этот вопрос решить можно. А вот это, уже совсем другой разговор. Вот только я уверен на 100%, что решение этого вопроса подразумевает определенную цену. Конечно, это не совсем правильно, но я могу поспособствовать, чтобы вы получили этот сертификат вместе с дипломом. Уверяю, я это сделаю абсолютно законно. Все-таки определенная власть в рамках сферы медицинского образования у меня есть, сказал он. И сколько я буду вам должен? Поинтересовался я. Нет, вы не поняли. Доплачивать ничего не нужно. Вы уже оплатили полный курс обучения, и сертификат войдет в эту цену, объяснил Хиджиката Хару. Взамен я хотел бы попросить вас о помощи. Услуга за услугу, так сказать, а это неплохое стечение обстоятельств. В каком-то смысле можно даже считать удачей тот факт, что я не могу получить сертификат самостоятельно. Это позволяет мне начать сотрудничество с еще одним заведующим частными клиниками. И Хиджиката Хару, и Шинагарурюса, и мои потенциальные будущие конкуренты. Будет лучше, если мы станем союзниками в общем деле. Хорошо, Хиджиката-сан, я вас слушаю, произнес я. Не могли бы вы заехать в мою клинику в понедельник после работы? Спросил он. Я покажу, что от вас будет требоваться на практике. Сразу скажу, мне всего лишь требуется ваше участие в обследовании одного пациента с предположительно генетической болезнью. Пока что нам не удалось определить, чем конкретно он болеет, но учитывая, как вы ловко справились с тем пациентом из Индии, у вас явно глаз на генетические заболевания наметан. Так, без проблем, я приеду, Хиджиката-сан, кивнул я, а затем решил уточнить. Но если, предположим, у меня не получится докопаться до истины и поставить верный диагноз, в таком случае наша сделка будет аннулирована? Нет, Кацураги-сан, от вас требуется только активное участие, ничего более. В таком случае, договорились, Хиджиката-сан, благодарю за звонок, до понедельника. Я положил трубку и с облегчением вздохнул. Придется, Конечно, сделать еще одно незапланированное дело, но от осмотра пациента я бы никогда не отказался, даже если бы он просто попросил меня помочь, не предлагая ничего взамен, скорее всего, я бы согласился без раздумий. Отложив телефон в сторону, я перевел взгляд на монитор своего ноутбука и обнаружил на своей электронной почте сообщение. Кто-то откликнулся на мое объявление о поиске помещения для аренды. Ну все, процесс пошел. За один вечер уже почти решились несколько проблем. Правда, нужно для начала изучить, что мне предлагают. И как оказалось, некто предложил мне арендовать здание бывшей клиники. В письме говорилось, что прошлый владелец прикрыл свою организацию, все оборудование продал, однако ремонт в помещениях был сделан по всем нормам. Другими словами, можно закупать оборудование, приглашать сотрудников, и все. Но пока я своими глазами это здание не увижу, делать выводы рано. Я договорился с владельцем о встрече на воскресенье. На следующий день я сразу же направился по адресу, который пришел мне вместе с письмом. Здание клиники находилось неподалеку от станции метро Сибуя, а это один из самых густонаселенных районов Токио. Цена за аренду, скорее всего, будет просто сумасшедшей. Но мелочиться я не могу. Тем более, мне же самому будет удобнее, если клиника будет легко доступна всем пациентам. Вряд ли кто-то будет ехать через весь Токио на какую-нибудь окраину в только что открывшуюся частную клинику, которая еще не успела себя зарекомендовать. Я добрался до места встречи и был приятно удивлен. Между крупными универмагами находилось маленькое и очень компактное двухэтажное здание. Внутри, на мой взгляд, могло уместиться врачей 10, не больше. Но я и не собирался создавать огромную клинику. Кацураги-сан, обратился ко мне улыбчивый мужчина в темном деловом костюме. Да, все верно, поклонился я. Кацураги-тенда, Канисура Хатаке, поклонился в ответ мужчина. Это я прислал вам письмо. Готовы осмотреть здание? Конечно, кивнул я. Пойдемте. Канисура бодро зашагал впереди меня, попутно рассказывая о том, что из себя представляет эта клиника. Некогда, здесь был кардиологический центр, объяснил он. Хороший, между прочим. У меня здесь отец наблюдался. Врачи были первоклассные. Но вот главный врач влез в долги и в конце концов обанкротился. Я, если честно, очень расстроился. Мне нравилось, что на моей земле стоит такая хорошая клиника. Надеюсь, что кому-то из вас двоих удастся открыть здесь свою. С этими словами он начал отпирать дверь. «Простите, что вы имеете в виду? Кому-то из нас двоих?» – переспросил я. «Ах да, забыл предупредить, вы уж извините меня», – коротко поклонился он. «Скоро должен подойти еще один заинтересованный в этом здании человек. Вы ведь не против, если я покажу клинику сразу вам двоим?» «Нет, конечно, как вам удобно», – ответил я. «Однако это проблема. Если это здание понравится и мне, и ему, то придется решать на месте, кто из нас будет его арендовать. А это значит, что придется торговаться. Кто больше предложит арендную плату, тот и выиграет. А Касинури Хатаке это крайне выгодно. Его главная задача – не продешевить. Мы прошли в маленькое фойе, и Касинура включил свет. Площадь вокруг регистратуры оказалась не очень большой. В очереди сможет уместиться максимум 10-15 человек. И то, толпой. Но опять же, нужно начинать с малого. Я не собираюсь превосходить клинику Ямамото Фарм. Правда, помещение и вправду оказалось хорошо благоустроенным. Уже есть готовая регистратура, не хватает только компьютеров и людей. Осматривайтесь, Кацураги-сан. Я пока подожду второго врача, сказал Касинура Хатаке. Я прошелся по другим кабинетам первого этажа. Предыдущий владелец даже не всю мебель продал. Где-то остались кушетки, где-то столы. Стены в хорошем состоянии, вентиляция, судя по тому, что я вижу, тоже соответствует нормам. Владелец не солгал, но больше всего меня поразил кабинет, который располагался в самом центре здания. Войдя в него, я почувствовал легкий холодок, приятный, окутывающий все тело живительной энергией. Да ладно, здесь что, место силы, совсем небольшое, но все же он здесь действительно есть. Что ж, это знак свыше. В таком случае я просто обязан арендовать это здание любой ценой. Из фойе послышались голоса. Видимо, подошел мой потенциальный конкурент. Вот, познакомьтесь, Кацураги-сан. Позвал меня Канисура, когда я вышел из узкого коридора. Этот мужчина тоже хочет осмотреть здание. Его зовут, чтоб меня, Мурата Сатоши, закончил Канисура Хатаке. Ублюдок, который чуть не угробил несколько пациентов лишь бы навредить мне. Его уволили из Ямамото Фарм вместе с бывшим главным врачом. Не ожидал, что снова увижу его. И, судя по его отпавшей челюсти, он тоже этого не ожидал. Глава 8. Я был уверен, что тот день, когда Ягами Тецура и всю его шайку вышвырнули из клиники, Ямамото Фарм огородил меня навсегда от этих людей. Однако один из них появился передо мной в самый неожиданный момент. Мурата Саташи. А ведь его тогда не лишили медицинской лицензии. И даже не обвинили во всех махинациях, которые он проводил в клинике под прикрытием бывшего главного врача. Ягами Тецура и его жену осудили и точно запретили продолжать медицинскую деятельность. Каких нарушений там только не было. Махинации в бухгалтерии, подделка документов, нарушение врачебной тайны, незаконная выписка наркотических препаратов. И это даже не полный список. Один лишь Мурата вышел сухим из воды. Он уволился, потому что понял, что без поддержки Ягами его в клинике с потрохами сожрут. И вот спустя полгода я встретился с ним здесь, в пустой клинике. И, судя по всему, нам придется перегрызть друг другу глотки за это место. Давно не виделись, Мурата-сан, холодно улыбнулся я. О, так вы уже знакомы, удивился Канисура Хатаке. Какое приятное совпадение. Значит, вы точно сможете договориться. Приятное совпадение, да уж, не то слово. А вы что здесь делаете, Кацураги-сан? Спросил меня Мурата. Неужто тоже решили покинуть клинику Ямамото Фарм? Тоже, не совсем верное слово, Мурата-сан. Ведь вы покинули ее не по собственному решению, а из безысходности, подметил я. Однако мой ответ... Нет, у меня другие планы. Канисура почувствовал возросшее между нами напряжение и решил отступить. Надеюсь, вы не будете против, если я отойду сделать пару звонков, произнес он. Вы пока обсудите, что думаете по поводу здания. Все-таки двум сразу я его арендовать не смогу, сами понимаете. Нервно хохотнув, Канисура вышел из здания, оставив нас с Муратой наедине. Кацураги-сан, я договорился об осмотре этого здания значительно раньше вас, заявил Мурата Саташи, так что вам придется уступить. Какая разница, кто из нас первым договорился, усмехнулся я. Если уж на то пошло, никаких договоров пока что нет, мы лишь смотрим здание, и все. Однако оно мне нравится, и я принял решение его арендовать. Мурата еще даже не успела смотреть помещение, а уже встал в позу. Похоже, он решил поспорить со мной из принципа. Не стану скрывать, Кацураги-сан, вы стали для меня занозой, которую так просто не удалить, процедил сквозь зубы он. С того самого момента, как вы появились в клинике Ямамото Фарм, вся моя жизнь и жизнь моих родственников покатилась под откос. Под родственниками он, очевидно, подразумевал семью Ягами. Сын Мураты Саташи женат на дочери бывшего главного врача. Целый клан преступных медиков. Забавно, что за свои ошибки вы пытаетесь обвинить меня, усмехнулся я. Можно подумать, что это я заставлял вас подделывать документацию, брать взятки и наводить хаос в клинике. Кстати, а это здание вам зачем понадобилось? Хотите сделать еще одну обитель медицинской коррупции? Вас это не касается, нахмурился он. Этой клиникой раньше заведовал мой родственник. Я хорошо знаком с этим зданием. Просто выкупить его у меня возможности не было, поскольку все ваше семейство обанкротилось из-за своих махинаций. Как и предыдущий главный врач бывшего здесь кардиологического центра, прямо сказал я. Мурата Саташи сжал кулаки. Мне показалось, что он вот-вот попытается меня ударить, но в прямую конфронтацию он вряд ли вступит. Слишком уж труслив для этого. Плести интриги за спиной, подставлять, обманывать, вот это в его стиле. Однако я все же воспользовался харизмой и заставил Мурату Саташи успокоиться. Устрашение я решил не использовать. Получится неловко, если Мурата сбежит отсюда, сломя голову. Канисура может не так понять, и тогда потенциальная сделка провиснет. Нет, мне нужно переубедить Мурату иным способом. Мой соперник схватился за голову. Видимо, почувствовал легкое головокружение из-за того, как подействовали на него успокоительные феромоны. Кацураги-сан, у вас все равно не найдется столько денег, чтобы снять это здание. Какой смысл спорить со мной? Принялся выдвигать аргументы Мурата. Сколько вы сейчас зарабатываете в клинике? Миллион в месяц? Может, чуть больше? Думаю, я угадал. Да у вас почти вся зарплата будет уходить на эту аренду. В мой кошелек лезть не надо, спокойно ответил я. Я же не спрашиваю, откуда у вас деньги, Мурата-сан. А я могу спросить об этом. И даже предположить могу, каким путем они были получены. «Вы совершаете очень серьезную ошибку, Кацураги-сан», — нахмурился он. «В клинике вас мог прикрыть собой Эйтира Кагами. Вы могли в любой момент спрятаться под юбку у Йохары Йосика. Но здесь, за пределами Ямамото Фарм, вам никто не поможет. Вы один, а у меня есть надежные люди, которые могут меня поддержать. Поверьте, вы не хотите наживать себе таких врагов». Любопытно он все это выкрутил. «Интересно, он и вправду считает, что все это время я прятался за спинами заведующих. Сильно же он меня недооценивает. А ведь в эпоху Ягами Тецура все заведующие были у него под колпаком, и никто не мог исправить ситуацию, пока я не нашел способ искоренить главного врача. Я сам за себя могу решить, чего мне хочется, а чего нет», — парировал я. «А угрожать вы, конечно, мастер. Только вам следовало привыкнуть еще когда мы были коллегами, что они на меня не действуют. Так что предлагаю закрыть эту тему. Давайте позовем Канисуру-сана. Пора уже решить вопрос, кому достанется эта клиника». Мурата Сатоши замер. Он не ожидал, что я продолжу стоять на своем после его угроз. Ему явно хотелось одернуть меня, схватить за плечо, задержать еще на пару минут, чтобы попытаться переубедить словами. Но феромоны не дали трусу даже с места сдвинуться. Я вышел из клиники и крикнул владельцу здания: «Канисура-сан, просим вас пройти к нам. Будем решать вопрос об аренде». Канисура Хатаки поступил мудро, оставив нас внутри. На самом деле ему, разумеется, никому звонить было не нужно. Он просто рассчитывал, что один из нас отсеется сам. Однако этого не произошло, поэтому придется и ему поучаствовать в этом процессе. «Итак, господа, что решили?» Войдя в здание, поинтересовался он. «Мы оба заинтересованы в аренде клиники. Уступать никто не хочет. Так ведь, Мурата-сан?» — спросил я. «Или, быть может, вы передумали?» «Не передумал», — огрызнулся он. «Эту клинику должен заполучить я». «А во», — удивился Канисура. «Вот это настрой. Вас обоих правда все устроило? Подробно осмотрели здание?» «Да», — воскликнул Мурата, хотя он дальше фойе даже не проходил. «Что ж, в таком случае, раз никто из вас не уступает», — замялся Канисура. «Что же мне делать?» Я заметил, как наигранно он задумался. Мне не составило труда догадаться, в чем план самого владельца. Он хочет принудить нас к торгу. Просто делает это завуалированно, будто это мы сами его склоняем к этому решению. «В таком случае у меня не остается иного выбора», — театрально вздохнул Канисура. «Кто больше предложит арендную плату, тот и подпишет договор. Уж простите за столь меркантильный подход, Кацураги-сан, Мурата-сан, но другого способа решить спор я не вижу. В противном случае мне придется искать третьего человека, а от ваших предложений отказаться». Канисура Хатаки тоже далеко не так прост, как кажется. Хороший манипулятор. Правда, я легко читаю все его намерения. «Какова сумма, которую вы предлагаете, Канисура-сан?» — спросил я, чтобы знать, от чего плясать. «Вообще, я планировал сдавать это здание за 600 тысяч иен в месяц», — заявил он. 600 тысяч, — с трудом сдержал удивление Мурата Сатоши. «Ой, и зря он это сделал. Сам же проиграл первый ход. На самом деле цена более чем приемлемая. Здание находится в центре Сибуи, хоть и имеет небольшую площадь. Это чуть выше средней арендной платы за хорошую квартиру в центре Токио. Меня вполне устраивает», — сказал я. «А вам, Мурата-сан, для вас многовато?» — поинтересовался Канисура, подначивая Мурату на торг. Мой конкурент стиснул зубы, но все же произнес: «650 тысяч». «О, неплохо», — закивал Канисура. «А вы что скажете, Кацураги-сан? Сдаваться я не могу. Место действительно удобное, так плюс ко всему здесь еще и место силы имеется. Я бы, может, и поискал другое здание, если бы не источник жизненной энергии. Но теперь уже сдаваться нельзя. Мало того, что мне это место пришлось по душе, так еще теперь я не желаю проигрывать Мурате в этом состязании. Он рассчитывает, что сможет одолеть меня и тем самым отыграться за все неудобства, которые я причинил ему ранее. Не дождется. Однако максимальная сумма, на которую я готов согласиться, это 800-900 тысяч. Дальше будет уже перебор. Если остановимся на миллионе и выше, мне не хватит средств для всех остальных моих целей. Правда, есть у меня одна идея, которая может упростить мне задачу. Однако пока что рассчитывать на нее я не стану. Посмотрим для начала, что скажет Мурата после моей ставки. Ведь у него карманы тоже не резиновые. Скорее всего, кто-то доверил ему деньги на поиск этой клиники и выставил предельную сумму, которую он может заплатить. Возможно, тот же самый Ягами Тецура, если, конечно, он сейчас не в тюрьме. 700 тысяч, спокойно сказал я. У Канисуры Хатаки и Мураты Саташи аж брови на лоб полезли. Вот только Канисура мысленно уже потирал ладони, предвкушая, как здорово он поднимется на нашем споре, а Мурата, наоборот, оцепенел от ужаса. Видимо, я только что назвал сумму, которую он уже не может переплюнуть. Где бы он сейчас ни работал, там такой зарплаты, как в Ямамото Фарм, быть не может. Хотя бы этим я уже его превосхожу. «Кацураги-сан, вы в своем уме?» – прошипел Мурата Саташи. «Вы что, готовы стать нищим только ради того, чтобы мне подгадить? Причем здесь вы, Мурата-сан? Вы меня совершенно не волнуете», – улыбнулся я. «Мне просто нужно это здание, вот и все». «Да, Мурата-сан, не стоит ругаться», – вмешался Канисура Хатаки. «Тем более давить на Кацураги-сана. Если он хочет заплатить столько денег, не стоит ему в этом мешать. Тогда...» Трясущимся голосом сказал Мурата Саташи, «Тогда предлагаю 800 тысяч. Все, это мое последнее слово. И я настоятельно рекомендую вам согласиться на мое предложение, Канисура-сан. Кацураги-сан не сможет предложить больше, а если и предложит, не верьте, у него нет таких денег. Уже через пару месяцев он вам задолжает, не сможет оплачивать аренду. И тогда вам придется искать нового. 850 тысяч». Прервал его лепет я. «Грязный прием, Мурата-сан. А что, если мы с вами представим Канисури-сан наш отчет по доходам? Я занимаю 4 должности в клинике Ямамото Фарм, кроме того постоянно дежурю и вскоре начну получать дополнительный доход за интеллектуальную собственность. А вы чем сможете похвастаться, Мурата-сан?» «Не стоит, Кацураги-сан», — улыбнулся Канисура Хатаки. «Я знаю, кто вы такой. Вас многие жители Токио знают. Мне ваш отчет о доходах не нужен. Но вы верно подметили, Кацураги-сан, идет разговор о серьезных суммах, поэтому на ваш отчет, Мурата-сан, я бы все же взглянул. Уж простите за столь нескромный вопрос, но вы сами подняли тему платежеспособности. Вот и сыграла моя репутация в качестве козыря. Мурату Саташи никто не знает. Так, мало того, он еще и сам себе вырыл могилу, попытавшись обвинить меня в неплатежеспособности. К черту, проигнорировал слова Канисуры Мурата. Миллион. Предлагаю миллион, и точка. Вот теперь Канисура уже не радовался новым цифрам. Кажется, теперь этот спор начал казаться ему подозрительным. Все-таки изначальная сумма взлетела почти в 2 раза. При этом я выглядел совершенно спокойным, а Мурата нервничал так, будто у него вот-вот последние деньги из карманов вытрясут. Простите, Мурата-сан, но теперь мне действительно трудно поверить. Если расскажете, где работаете и какие источники дохода имеете, я подумаю о том, чтобы продолжить торг. Но пока все же склоняюсь к мысли о том, что мне нужно заключить договор с Кацураги-сан. Вот он, нужный момент. Пока Мурата Саташи не выкинул очередную глупость, я прожму их обоих магией. Иначе все это превратится в цирк, и Канисура может решить, что мы оба его обманываем. А на ничью я не согласен. Я повлиял убеждением на Канисуру, внушив ему доверие к себе, а параллельно с этим направил поток ослабляющих феромонов на Мурату. Сейчас мой конкурент почувствует апатию, упадок настроения и полное бессилие. В таком состоянии он уже не сможет торговаться. Эффект себя показал даже быстрее, чем я думал. Мурата Саташи стиснул зубы, истерично пропустил сквозь них воздух, чуть не заплевав при этом Канисуру Хатаки, затем резко развернулся и покинул клинику, даже не попрощавшись с нами. «Что ж, вынужден отметить, это было странно», — покачал головой Канисура. «В таком случае, раз вы остались здесь один, Кацураги-сан, давайте обсудим дату подписания договора и прочие формальности. Вы ведь не отказываетесь от своей суммы, 850 тысяч йен». «Все верно, верно, Канисура-сан», — кивнул я. «Меня все устраивает». «А уж как меня все устраивает», — не удержался владелец. «Рад, что мы пришли к взаимопониманию. Если честно, Мурата-сан поначалу показался мне порядочным человеком, но когда он начал давить на вас и пользоваться клеветой, я решил, что он ненадежен. Так что, раз уж весь смотр здания и торг прошел так непрофессионально, я пойду вам навстречу, скину до 800 тысяч. Не могу же я обдирать героя Японии, верно? Это как посмотреть, 800 тысяч, тоже большая цена, но я был готов заплатить такую сумму, тем более, у меня есть дополнительная денежная подушка, которую я продумал на тот случай, если мне придется столкнуться со слишком большими тратами. Мы с Канисурой Хатаки обговорили все нюансы, я уговорил его подписать договор через неделю, но внес залог, чтобы за это время Канисура не смог сдать это здание кому-то другому. Оформив часть документов, мы поклонились друг другу и разошлись. Не думал, что Мурата Сатоши попытается создать такие проблемы. Засранец буквально вытянул из моего кармана миллионы иен. Вернувшись домой, я сразу открыл сайт Министерства здравоохранения Японии и нашел ту самую форму для заявки, которую уже изучал не так давно. Дело в том, что министерство предоставляло материальную помощь впервые открывающимся частным клиникам. Все, что мне нужно сделать, это получить диплом и сертификат, затем показать здание и своих работников сотрудникам министерства, и я смогу скосить почти половину арендной платы. Эта льгота будет действовать всего один год, но за это время я смогу разогнать доход своей клиники до уровня, когда можно будет стать независимым от министерства. Вечером, готовясь отходить ко сну, я решил изучить общий чат членов проекта 12. Там поднялась какая-то шумиха. Как оказалось, все пациенты, которых госпитализировали после заражения фибриз-12, так и не смогли выкарабкаться. Но и это было не главной причиной паники. Игорь Щербаков получил сообщение из Дании о том, что там зафиксирована вспышка, чем-то напоминающая новый вирус. Похоже, моему коллеге придется несладко в следующие дни. Главное, чтобы он вовремя смог определить верный диагноз и предотвратить распространение. Наступил понедельник. На этот раз рабочий день начался не с обвала пациентов, но с очередной планерки, на которой Итиро Кагами сообщил нам неприятное известие. Уважаемые коллеги, к сожалению, вынужден сообщить, что со следующей недели будет изменен график работы. Наш главный врач Акихибе-сан беседовал с генеральным директором Ямамото Фарм и пришел к выводу, что нашей клинике не хватает мощностей. Многие сотрудники корпорации уходят с работы слишком поздно, поэтому не успевают попасть на прием к своим врачам. Поэтому будет введена вторая смена. Черт возьми, то есть рабочий день увеличится в два раза. Разумеется, за дополнительные часы работы вам будут доплачивать, уверил нас Эйтира Кагами. Погодите, Эйтира-сан, вмешался Фукусима Ринджи. Но вы ведь понимаете, что это невозможно. Каждому терапевту придется хотя бы один раз в неделю работать в два раза больше. И это при том, что многие дежурят в стационаре вечером и по ночам. Это физически невыполнимо. Вынужден согласиться с Фукусимой-сан, сказал я. Эйтира-сан, многие сотрудники могут перегореть из-за таких нагрузок. Не беспокойтесь, коллеги, кивнула Эйтира Кагами. Вопрос уже решен. Мы реформируем рейтинговую систему. Эйтира-сан, давайте не будем обманывать себя, сказал Такеда Дзюнпи. Каким образом реформа рейтинговой системы поможет нам в работе? Лично я сомневаюсь, что кто-то согласится работать несколько суток подряд только ради новых баллов. Я не это имел в виду, Такеда-сан, помотал головой заведующий поликлиникой. Мы добавляем в рейтинговую систему новые позиции. Новые позиции? Зачем? Поинтересовалась Тачибанакари. Ямамото Ватару выделил деньги для найма новых сотрудников. Мы уже пригласили новых терапевтов. На мой взгляд, это нужно было сделать давно, коллеги, улыбнулся Эйтира. Так что поздравляю, скоро вас ждет пополнение. Теперь терапевтов будет 20, и половина новичков уже здесь. Поэтому прошу остаться терапевтов с 6 по 10 ранг. Вы возьмете шествование над новичками. Ну вот опять, похоже, ко мне прицепит очередного стажера. Что ж, мне не привыкать. Кандакагари Акихибе Акика воспитал, значит, и еще одного смогу. В зале остались только терапевты высших рангов. Ватанабе Кайто вышел в коридор и позвал 5 новых сотрудников, которых уже успели подобрать кадры. И как только они вошли в зал, я с трудом удержался, чтобы не вскочить со стула. Вот он, я смотрел на одного врача из всей пятерки и подумал только об одном. Именно его я должен забрать в стажеры. Глава 9. Не знаю, как назвать это, судьбой или везением. Сначала я нашел здание клиники, в центре которого находится место силы. И буквально на следующий день я увидел среди новых терапевтов японца, у которого явно есть задатки лекарской магии. Правда, либо они очень слабые, либо он их хорошо скрывает. Но опять же, чтобы скрывать свою силу, нужно быть очень могущественным лекарем. Это практически невозможно. В конференц-зале остался только Эйтира Кагами и терапевты высших рангов, а именно, Ватанабе Кайто, Фукусима Ринджи, я, Тачибанакари и Хибари Катэцу. Да, Правда, буду честен, Хибари Катэцу тут явно лишний. Опять же, не стану осуждать его занятия гомеопатией. Мы ведь уже говорили с ним на эту тему. Он старается найти доказательства пользы от этого направления для медицины, и это ценно. Но ввиду того, что он в основном занимается только своей специфической специальностью, я сильно сомневаюсь, что у него будет время для помощи новому стажеру. Перед нами стояли пятеро молодых специалистов, две девушки и трое мужчин. Судя по их возрасту, они закончили университет примерно одновременно со мной. Интересно, каким образом их сюда отбирали? Все-таки всех подряд в клинику Ямамото Фарм никогда не брали и брать не будут. И это неизменный факт. Подозреваю, что передо мной круглые отличники. Либо специалисты, которые уже успели поработать в других клиниках и сильно отличиться в сравнении со своими коллегами. Итак, теперь я возьму слово, сказал заведующий терапевтами Ватанабе Кайто и присел рядом с Эйтиро Кагами. Уважаемые коллеги, перед вами лучшие молодые специалисты Японии. Наш отдел кадров долго занимался их поиском по всем клиникам Токио. Остальная пятерка прибудет позже, поскольку с ними еще не решены все вопросы. Некоторые не хотят менять рабочее место, а некоторых не отпускают их клиники. Но мы своего добьемся. Ватанабе громко хохотнул. Терапевты не больно-то оценили юмор Ватанабе. И после короткой паузы заведующий продолжил. Теперь слушайте внимательно. Пока что ваши ранги остаются неизменными. Однако, как только к нам присоединится еще 5 специалистов, айтишники закончат настройку рейтинговой системы и все, кто работал до прихода новых врачей, поднимутся на 10 ступеней вверх. Другими словами, тот, кто занимал первый ранг, окажется на 11-м, а тот, кто занимал 10-й, то есть я, перейдет на 20-й. «Прошу прощения, Ватанабе-сан», — подняла руку Тачибанакари, — «а зарплата увеличится в той же прогрессии, то есть в 2 раза?» «На этот вопрос я вам ответить пока что не могу», — помотал головой он. «Я могу ответить, Тачибана-сан», — взял слово Эйтиро Кагами. «Грубо говоря, да, все будет зависеть от количества двойных смен. Но в целом генеральный директор Ямамото Ватару пообещал профинансировать нашу поликлинику так, чтобы каждый получил большую прибавку. Может быть, в 2 раза зарплата увеличится не у всех, но в 1,5, точно. Это я могу вам обещать». Тачибана Кари и Хибари Катэцу хором охнули. Их особенно обрадовал факт повышения зарплаты. Я хоть и сдержался, но на самом деле тоже очень сильно обрадовался такой перспективе. Если учесть, в какие расходы я влезаю со своей клиникой, удвоение зарплаты даст мне очень большое преимущество в будущем. Но вопрос зарплаты мы обсудим позже, сейчас забудьте об этом, махнул рукой Ватанабе Кайто. Заведение стажировки доплату вы точно получите, в этом можете не сомневаться. Итак, сначала хочу объявить, что ваши новые коллеги уже прошли ряд тестов. На основании их мы распределили новых сотрудников по предварительным рангам. Другими словами, того, кто набрал наибольший балл, забираю я, как терапевт 10 ранга. А того, кто набрал наименьший, возьмет Хибари Катэцу, как терапевт 6 ранга. Остальные будут распределены аналогично. А вот это не очень хорошо. Мне нужен тот парень. Любой ценой. Я чую в нем зачатки лекарской магии. Вот только вероятность, что он попадет ко мне, равняется 20%. Не густо. А мое везение не может длиться вечно. Итак, Кучики Акими, Ватанабе Кайто указал рукой на стройную девушку со стрижкой кари. Она начнет работу под началом Хибари Катэцу. Кучики Акими поклонилась своему новому наставнику, но тот, забыв о правилах приличия, просто улыбнулся, судя по всему, обрадовавшись поступлению к нему в стажеры симпатичной девушки. Марита Мизуки, продолжил Ватанабе Кайто и представил нам 2-ю девушку. Марита хмуро посмотрела на присутствующих терапевтов, ожидая знакомства со своим наставником. Судя по взгляду, даже слишком строгая и сдержанная. Чем-то напоминает мне Уёхару Йосика в моменты, когда та злится. Ее наставником будет Тачибана Кари. «Ура!» – тихо воскликнула Тачибана, похлопав ладонью о ладонь. «Буду благодарна вам за заботу, Тачибана-сан», – вежливо ответила Марита Мизуки и низко поклонилась. «Блин, слишком серьезная», – шикнула мне Тачибана. «И, наконец, момент истины. Следующим по списку иду я. Хай, Серехой», – сказал Ватанабе Кайто, указав на молодого парня в очках. «Не тот, это, не он. Он будет работать под началом Кацураги Тенда», – закончил фразу Ватанабе. «Приятно познакомиться, Кацураги-сан», – поклонился Хайси. Черт, а ведь это о многом говорит. Раз тот парень с лекарским потенциалом не попал в первую тройку, значит, он набрал очень много баллов. Это еще раз доказывает, что у него могут быть схожие со мной способности. Он мне нужен. Вот только как теперь оспорить решение заведующих? Чисаки Изуку представил Ватанабе еще одного молодого человека, Фукусими Ринджи. Снова не тот, значит, потенциальный лекарь действительно набрал больше всех баллов, и теперь очевидно, к кому он попадет. И, наконец, Дайго Рен, Ватанабе Кайта указал на того самого парня, которого я хотел получить себе в стажеры, под мое крыло. Благодарю, Ватанабе сама, вежливо поклонился коротко стриженный терапевт. Как проводить стажировку, вы уже знаете, сказал Ватанабе. Будут вопросы, обращайтесь ко мне. Но я думаю, что терапевты высших рангов уже должны были понять, как передавать знания новым поколениям врачей. А теперь забирайте своих стажеров и расходитесь по своим рабочим местам. О новых изменениях я сообщу в общем чате, как только они появятся. Нет, я не могу это так оставить. Придется обратиться к Ватанабе Кайта напрямую. Понимаю, что это будет странно выглядеть со стороны. Однако я обязан заполучить Дайгарена. Возможно, Ватанабе согласится обменяться стажерами. Все терапевты, кроме моего стажера, покинули кабинет. Я жестом попросил Хай Серехая подождать снаружи. Эйтира Кагами тоже удалился в свой кабинет. В итоге я остался наедине с Ватанабе Кайта. Что такое, Кацураги-сан? Ухмыльнулся он. Уж у вас-то насчет наставничества вопросов точно быть не должно. Вы уже дважды за полгода проходили через этот процесс. Знаю, Ватанабе-сан, у меня другой вопрос. Хочу обратиться к вам с просьбой. Рассчитываю, что своему заместителю, занимающемуся образовательной частью в поликлинике, вы вряд ли откажете. Ватанабе Кайта удивленно вскинул брови. Смотря какая просьба, Кацураги-сан, только умоляю, не просите отгул. У нас сейчас совсем рук не хватает, да и новичков нужно подтягивать, произнес он. Я бы хотел, чтобы у меня проходил стажировку Дайго Рен, прямо сказал я. Кто? Мой стажер? А чего это вы вдруг захотели взять именно его? Какая вам разница, кого обучать? Удивился Ватанабе. Или же вы с ним знакомы? Не знаком, ответил я. Что ж, придется солгать, но лишь отчасти. Не могу же я сказать какую-нибудь чушь из разряда. Он мне внешне понравился. Я ведь кроме внешности больше ничего о нем не знаю. А такое заявление Ватанабе воспримет явно неправильно. И про то, что мне подсказывает интуиция, я тоже сказать не могу. Это прозвучит не просто бредово, но даже дико. Поэтому придется высказать единственный уместный аргумент. Однако я хочу вести терапевта, который набрал самый высокий балл, заявил я. Как интересно, хитро улыбнулся Ватанабе Кайта. Прямо-таки совпадение какое-то, Кацураги-сан. Потому что я тоже этого хочу. Так и знал, что он упрется. Чтобы Ватанабе Кайта хоть раз пошел кому-то навстречу? Нет, ни в коем случае. Для начала нужно заслужить его согласие, доказать ему свою правоту и отстоять свой авторитет. По-другому с ним попросту не получается. Я настаиваю, Ватанабе-сан, твердо сказал я. Я тоже. Продолжал улыбаться он. Что, обменяться стажерами рассчитывали? Хе-хе, не еет, Кацураги-сан. Так просто нарушить уже введенные правила не получится. Однако вы можете сделать исключение, продолжил давить я, используя толику харизмы. Вам ведь нравится испытывать меня на прочность, и я это прекрасно знаю. Доверьте мне какое-нибудь задание, или можем снова поспорить. Помните, как тогда с профилактическим отделением? Я ведь выиграл тот спор. Уверен, вам было интересно участвовать в этом маленьком соревновании. Тем более в первую очередь от таких пари пользу получает клиника. Ох и умеете же вы подбирать слова, Кацураги-сан, усмехнулся Ватанабе Кайта. Знаете, чем зацепить своего старого коллегу? Что ж, допустим, я не откажусь обменяться с вами стажерами, раз уж вы так сильно настаиваете. Но взамен, он задумался, я даже не мог представить, что он потребует от меня на этот раз. Перевыполнить план на 200%, сделать за него инвалидности, или дежурить в стационаре целую неделю, не возвращаясь домой. О! Воскликнул он, и на его лице появилась недобрая улыбка. Придумал, Кацураги-сан, помните, пару месяцев назад я пообещал вам, что передам свои полномочия, если вы достигнете максимального ранга. Да, помню, кивнул я. Это было на корпоративе. Вы тогда сказали, что при достижении 10-го ранга я сразу же стану заведующим терапевтами. Но тогда я был пьян, не стану лгать, протянул Ватанабе. Было бы неплохо проверить, на что вы способны в шкуре заведующего. Как считаете? Так и знал, что он придумает максимально изощренное испытание. Вы хотите, чтобы я заменил вас на посту заведующего, уточнил я. Всего на сутки, сказал он, начиная с этого момента и заканчивая 5 часами вечера. Если вы нигде не налажаете, ни разу не обратитесь ко мне за советом, и к концу дня на вас никто не нажалуется. Что ж, тогда я соглашусь на ваши условия. Поменяемся стажерами. А сегодня я тогда поработаю в вашем кабинете. Приму ваших пациентов, а заодно покажу азы сразу 2 стажерам. И своему, и вашему. Устроит вас такой вариант? Еще бы, улыбнулся я. Значит, договорились? Ох, и зря вы так улыбаетесь, Кацураги-сан, помотал головой Ватанабе Кайта. Наверное, вы сейчас думаете, что я совсем спятил. Что работать с пациентами куда сложнее, чем сидеть на посту заведующего. Вот только не забывайте, на вас ляжет не только организационная работа, но еще и мои пациенты. Да-да, я тоже принимаю людей. Я ведь терапевт 10-го ранга. Ах, вот где скрылись подводные камни. Значит, сегодня вы будете не только руководить всеми терапевтами, но и принимать верхушку небоскреба Ямамото Фарм, сказал Ватанабе. Единственное, чем могу вас успокоить, совет директоров редко к нам обращается. К вам могут подойти только непосредственные подчиненные генерального директора. Человека 2-3, не больше. Но и требования у них куда выше, чем у привычных вам пациентов. Не пытайтесь меня запугать, Ватанабе-сан, ответил я. Справлюсь. Значит, расходимся по нашим новым кабинетам? Да, резко подскочил он. Тогда я напишу в общем чате поликлиники, что сегодня меня замещает Кацураги-тенда, а я спокойно буду принимать ваших пациентов. Что ж, Кацураги-сан, желаю вам удачи. Она вам совершенно точно понадобится. Ватанабе еще раз хохотнул, затем достал телефон и начал вводить объявление. Отлично, думаю, с этой проблемой я справиться смогу. Все-таки в прошлой жизни я уже был и заведующим, и даже главным врачом пару раз. А знания в плане организации здравоохранения я только что освежил, проходя тесты для получения нового диплома. Проблем возникнуть не должно. Ватанабе забрал Хай Серёхая и Дайгарена и ушел в мой кабинет. Представляю, как сейчас удивится Сакамото Рин, когда к ней нагрянет такая делегация. А мне пора приступать к новой однодневной должности. Я прошел в кабинет Ватанабе Кайта. Он мне был уже знаком. Когда-то здесь работала и Итира Кагами. Я много раз помогал предыдущему заведующему с работой, так что в целом структуру его обязанностей я его знаю. Первым делом я принялся изучать скопившуюся на столе документацию. Жалобы, отчеты. Для начала нужно структурировать их по срочности. И, как я посмотрю, с отчетами все нормально. Ватанабе их только начал готовить. А вот на жалобы пациентов Министерство здравоохранения просит ответить до завтрашнего дня. Неплохо так Ватанабе затянул. Обычно на ответ дается 1 месяц. Это сколько же он продержал эти бумаги у себя на столе, раз дедлайн наступил именно сегодня. Вот хитрый засранец. Он специально подсунул мне свою должность сегодня, чтобы я разобрался с этой билибердой. Что ж, для начала изучим жалобы. Ага, хорошее начало. Пациент жалуется на Кандакагари за то, что тот выписал ему препараты и не сообщил о побочных эффектах. В итоге у больного появилась сыпь на лобке. Интересно, вот только об индивидуальных аллергических реакциях не может знать ни один врач. Предсказать, какой препарат спровоцирует такое, абсолютно невозможно. На это я смогу ответить сам. Поясню саму концепцию побочных эффектов и пообещаю пациенту, что мы заменим лекарственную терапию и в качестве компенсации выпишем ему пару упаковок противоаллергических препаратов. Самое забавное, что у некоторых пациентов иногда, крайне редко, но все же бывает аллергия на противоаллергические таблетки. Будем надеяться, что этот пациент не такой. С этой жалобой я разобрался за 20 минут, все расписал и тут же отправил. Пора переходить к следующей. Дверь в мой кабинет открылась, и на пороге появился Савада Дэйчи, а точнее, Савада Адачи. Вот только о его личности было известно мне одному. Адачи замер, уставившись на меня. «В чем дело, Савада-сан?» – спросил я. «Кацураги-сан, а что вы тут делаете? Где Ватанабе-сан?» – удивился он. «Рабочий чат нужно читать. Объявление было. Сегодня я за Ватанабе-сан. Что случилось? У меня проблема с пациентом», – признался Савада Адачи. «Я не открыл ему больничный, поскольку он убеждал меня, что он ему не требуется, а теперь жалуется, что я этого не сделал. И как выяснилось, Он работает в нашей корпорации и отрицает, что говорил такое. А ведь Саваду Адачи из-за манипуляций с больничными и уволили с прошлого места работы. И медицинской лицензии лишили по той же причине. «Савада-сан, вы знаете, что мне все о вас известно», — прямо сказал я. «Давайте честно. Пациент правда так говорил, или вы пытаетесь оправдаться? Лучше не лгите мне, иначе придется оправдываться перед Ватанабе-сан уже завтра. А еще лучше, перед Уёхарой Йосика. Нет-нет, только не перед Йосика-тян. В смысле, не перед Уёхарой-сан», — исправился он. «Она ведь отвечает за все больничные, и она гарантированно меня прикончит. Даже несмотря на ваши отношения», — усмехнулся я, — «не бейте по больному. На работе ей плевать на отношения», — сказал Савада. «Все равно убьет. Странно. Когда она пыталась завести отношения со мной, ей было плевать, на работе мы или нет. Вы так и не ответили на мой вопрос. Пациент правда солгал насчет работы или нет?» Чуть строже спросил я. «Правда. Клянусь, Кацураги-сан», — кивнул Савада Адачи. «Честное слово, идиот какой-то. Не понимаю, что ему надо. Ко мне его пришлите. Я разберусь», — сказал я. «Спасибо, Кацураги-сан. Я снова ваш должник. С меня пиво», — бросил напоследок Савада Адачи. «Ага, пиво. Лучше бы кофе предложил». Через пару минут в мой кабинет влетел разъяренный пациент. «Как это понимать, почему я должен?» «Ой», — он резко замолчал. «Кацураги-сан, ао, а ведь это один из моих прошлых пациентов. Я как-то вел его, когда работал на пятом десятке этажей. Помнится, я уже один раз выводил его на чистую воду, когда он пытался купить у меня больничный. Не ожидали?» — улыбнулся я. «Что такое? Опять какие-то проблемы с больничным? Может, нам снова обратиться к вашему директору?» «Нет, Кацураги-сан, не стоит», — замотал головой мужчина. «Я, но я правда болею, клянусь, не сомневаюсь», — сухо ответил я. «Вашу карточку и анализы я уже изучил. Однако больничный задним числом никто открывать не будет, и вы это прекрасно знаете. Придется за те дни брать отпуск за свой счет, а уже с сегодняшнего дня Савада-сан откроет вам больничные на 3-5 дней. Тут уже на его усмотрение. Это понятно?» «Да, Кацураги-сан», — кивнул пациент. «И давайте обойдемся без жалоб. Хорошо, если вы напишите на Саваду-сана жалобу, я лично ее изучу, сверю все анализы и ваши явки. А также, может быть, вспомню, как однажды вы пытались обмануть и меня, и своего директора». «Нет, Кацураги-сан, проблем не будет, даю слово». «Отлично», — кивнул я. «Тогда возвращайтесь в кабинет Савады-сана». Пациент покинул мой кабинет, а я продолжил заниматься бумагами. Пока что все идет не так уж и плохо. Испытание оказалось не таким уж и трудным. Ватанабе-сан сильно удивится, когда обнаружит, что я разгреб весь его завал. У него не останется выбора. И тогда Дайго-рен перейдет ко мне, а уж я смогу придумать, как раскрыть его потенциал. Ордену лекарей нужны новые люди. Одного Купера Уайта недостаточно. В дверь моего временного кабинета вновь постучали, а затем на пороге появился генеральный директор Ямамото Фарм, сам Ямамото Ватару лично. «Кацураги-сан», — удивился он, — «а что вы здесь делаете?» «Я должен был встретиться с Ватанабе-сан». «Добрый день, Ямамото-сан», — поклонился я. «А с каким вопросом вы пришли?» «Да, вообще-то, я на прием. У меня есть жалобы. Причем, весьма серьезные», — заявил генеральный директор. «Ох, Ватанабе, 2-3 пациента в день, значит?» «Только забыл упомянуть, что один из них – первый человек в корпорации, глава 10. «Так уж вышло, что сегодня я замещаю Ватанабе Кайта», – объяснил генеральному директору я. «Если вас это не смущает, я с радостью приму вас самостоятельно. Но, если хотите встретиться именно с Ватанабе-сан, он сейчас в моем кабинете на 3-м этаже. Однако там, скорее всего, огромная очередь. Так что будет лучше, если вас проконсультирую я». «Так, я в целом не против», — пожал плечами Ямамото Ватару и сел рядом со мной. «Мне без разницы, с кем общаться. Главное, чтобы врач был толковый. А в ваших способностях у меня сомнений нет. Я хожу к Ватанабе-сану, потому что стараюсь соблюдать регламент, который наша же корпорация и придумала. Последним этажам, последний терапевт. Но вы, как я слышал, и так уже добрались до 8-го ранга. Может быть, скоро поселитесь в этом кабинете на постоянной основе? Не ставлю такой цели. Хотите — верьте, хотите — нет, но я все это время даже не пытался продвигаться по карьерной лестнице специально. Меня просто несет по восходящему течению», — объяснил я. «Красиво сказано», — оценил Ямамото Ватару. «Давайте перейдем к делу. «Рассказывайте, что вас беспокоит, Ямамото-сан», — ответил я. «Да, в общем, смотрите, я в целом за своим здоровьем всегда стараюсь следить, занимаюсь спортом, йогой, аэробикой, медитациями», — принялся перечислять Ямамото-ватару, «и питаюсь в основном здоровой пищей. Да, иногда позволяю себе пару лишних бокалов вина, но это, на мой взгляд, мелочи. Только со сном порой возникают проблемы, из-за того, что я физически не могу уложить в свой график 8-часовой сон». «Так, быстро отметив это в анамнезе», — кивнул я. «И какие же жалобы в итоге возникли?» «Основное и самое банальное, Кацураги-сан, это слабость», — признался генеральный директор. «Раньше мне казалось, что я могу мир перевернуть, а сейчас порой кажется, что я и до своего кабинета добраться не могу. Ужасное чувство. Хибари-сан уже выписывал мне разные наотропы, улучшающие кровообращение в головном мозге, но ничего не помогло. Только это между нами. Хорошо, вам-то уже известно, что мы с Хибари Катэцу близко знакомы, но больше никому знать об этом не нужно. Об этом могли бы даже не уточнять, я никогда не раскрываю чужие секреты», — помотал головой я. «А теперь я задам вам вопрос, который заставит вас немного подумать и прислушаться к своему телу. А как проявляется эта слабость? Что конкретно выдает вам ваш организм?» «Быстрое сердцебиение», — почти не задумываясь, ответил Ямамото Ватару. «Теперь пользуюсь только лифтом. Раньше мог спокойно пробежаться по верхним 10 этажам на своих двоих. Сейчас уже не получается. Сердце не выдерживает даже подъема на один пролет. Потом сразу же начинает кружиться голова, за сердцебиением следует одышка. И, ах да, еще время от времени поднимается температура. Вот только этого мне не хватало. В такие моменты я даже немного завидую тем врачам, которые не дошли до финала Олимпиады в Австралии. Они-то не начинают сходу подозревать фибриз 12 при любых признаках лихорадки. Максимальная температура каких цифр достигала? Поинтересовался я. Да немного совсем, махнул рукой Ямамото. 37,2 чаще всего. Немного, но крайне неприятно. Но, знаете, даже это все можно как-то перетерпеть. Вы ведь понимаете, что я медийная личность. Мне постоянно приходится мелькать перед камерами. А уж количество встреч, которые я провожу за сутки. Очевидно, я просто не могу себе позволить выглядеть плохо. Я уже подметил, что Ямамото Ватару бледный, как вампир. Раньше я за ним такого не наблюдал. Но что вызвало такие симптомы? Смотрите, это ведь просто кошмар какой-то, сказал Ямамото, затем зачем-то оглянулся, будто опасался, что в моем кабинете может скрывать съемочная группа, и лишь после этой излишней проверки открыл рот и показал мне язык, а тот был ярко-малинового цвета, абсолютно гладкий, будто его лаком покрыли. Знаю я этот симптом, он так и называется, лакированный язык.